Глава 32. Вместо эпилога. Я плавал в какой-то вязкой среде, похожей на туман, но по плотности напоминающей воду. Мыслей как таковых не было. Было неосознанное желание выбраться, поэтому пытался добраться до более светлого участка этой субстанции. Сколько добирался, сказать не могу. Время в этой непонятной среде отследить не представлялось возможным. Как только добрался до более светлого участка, меня какая-то сила плавно потянула к центру этого образования, и было ощущение, что начало закручивать, что ли. В сознание вернулся рывком и обнаружил себя лежащим в капсуле создателей. Услышал подзабытый голос Искина. «Как себя чувствуешь, болезный?» Я еще плохо воспринимал происходящее, поэтому и задал вопрос. «Я что, опять умер?» На что получил ответ. «Давай поднимайся. Приведи себя в порядок, перекуси и потом поговорим». Пока занимался приведением себя в порядок, меня терзали мысли по теме. Что это было? Неужели вся прожитая жизнь — один большой сон? Да нет, не бывает таких снов. Слишком все по-настоящему. Еле дотерпел до того момента, пока можно было начать получать информацию и задавать вопросы. Собственно, задавать их не пришлось. Искин заставил улечься в очередной раз в капсулу. 5 минут, и память восстановилась. Оказывается, никакого боя после выхода из локации не было. Добыв мед, я благополучно вернулся в храм. Но мое эмоциональное состояние Искину категорически не понравилось. Не помогал мне, оказывается, отдых во внешнем мире. Я потихоньку доводил сам себя до возможного срыва, чреватого непрогнозируемыми последствиями. По этой причине Искин принял решение привести меня в норму кардинальным способом. Для этого с помощью доступной ему от создателей технологии он перенес мое сознание в пацана из ветки миров, идущий по тому же вектору развития, что и мой настоящий мир. Перед переносом Искин чуть подправил память, чтобы я воспринимал все происходящее должным образом. Заменил комбинезон на такой же, но побитый. Изъял из хранилища часть вещей, которые, по его мнению, оказались лишними в этом проекте. Правда, не учел того, что используемый мир находился под присмотром непонятной сущности, раскинувшейся на весь местный астрал. У нее я отжал несколько умений, насмешив этим Искина и создав ему определенные сложности. Получается, по его словам, что я в наглую ограбил сильнейшее существо, которое от происходящего так охренело, что даже грохнуло меня не сразу. А когда все-таки грохнул, то Искину потребовалось просто неимоверное количество энергии для того, чтобы вернуть меня обратно. И теперь я должен ему возместить все убытки. И от такой предъявы аж дар речи потерял. Мало того, что отправил меня не спрашивая, сам же накосячил, не проверив мир на наличие непонятных сущностей, так теперь я за это еще и платить должен. А ты, сука, не подумал над тем, что я теперь за 2 семьи переживать буду? И начну рвать себе сердце, куда добираться раньше. Ведь у меня родные теперь в 2 мирах остались. Мудак ты железный. Искин от такого моего спича реально потерялся и начал оправдываться, что хотел как лучше, и теперь со мной все прекрасно. Если я загляну в свои характеристики, то все вопросы у меня отпадут сами собой. Загляну, но попозже. А сейчас скажи, что за сложности у тебя возникли с сущностью? С чем они связаны и чем грозят мне в будущем? Оказывается, эта сущность является разновидностью так называемых богов, и после моего воровства способности она поставила мне на ауру метку. Из-за этой метки я теперь свечусь как фонарик и привлекаю внимание всех подобных созданий. Конечно, Искин сможет снять эту метку, но энергии для этого нужно огромное количество, которое мне придется добыть самому. В принципе, можно жить и так. Не факт, что привлеченные меткой сущности сразу захотят от меня избавиться кардинально, но такая вероятность существует. Поэтому лучше все-таки убрать. В процессе общения выяснилась еще одна неприятная деталь. Из-за этой гребаной сущности Искин не смог до конца нивелировать течение времени, и здесь прошел уже целый год, пока я проживал в том мире. Плохо, конечно, но не смертельно. Потерянный год, по сути, ничего не меняет. Есть цель выбраться из этой истории, и годом раньше или позже уже не имеет большого значения. Как раньше уже не получится жить, поэтому надо воспринимать это как данность. Следующий монолог из кино меня реально приморозил к земле. А заявил он мне, что меня уже можно отправлять в новый мир. И если я соизволю все-таки посмотреть свои характеристики, то и сам все пойму. Пришлось смотреть, деваться некуда. Имя Иван. Уровень 100. Свободные очки развития — 84537. Класс первопроходец. Сила 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Выносливость 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Ловкость 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Телосложение 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Интеллект 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Мудрость 100. Достигнут предел развития для вашей расы. Удача 40. Ярость 27. Интуиция 17. Ментальная защита 23. Симбион 3. Имплант укрепления костей 2. Имплант расширения энергетического каркаса 3. Свободные очки характеристик 0. Инвентарь 1000 килограмм. Да уж, и как так получилось, что все основные характеристики достигли максимума? Ответ из кино убил. А хрен его знает. Сразу по возвращении сознания в тело характеристики изменились. Могу предположить, что они сплюсовались. Старые с наработанными в новой жизни, но вот почему это произошло, предположить не могу. Надо сказать, что показатели реально радовали своими значениями. Непонятная для меня складывалась ситуация с симбионтом, но Искин успокоил тем, что все будет хорошо. Чуть позже заработает как надо. Жди. Но что действительно радовало, так это то, что тело почему-то уже адаптировано под новые возможности. А украденные способности позволяют вывести систему боя на новый горизонт и не заморачиваться получением чего-то подобного от системы. Отшлифовать систему виртуальной реальности проблем не составит. Поэтому после тренировок, если не снимать метку, можно сразу устроить перенос. Нет, мы так поступать не будем. Во-первых, метку мы будем убирать по-любому. Во-вторых, не попрощавшись с друзьями, уйти будет неправильно. И в-третьих, я не собираюсь уходить без основательной подготовки. Мало ли, как оно будет на новом месте. Опять же, освоение интересных мне профессий хотя бы на продвинутый уровень не закончено, а это неправильно. Ведь я не забыл про условия с профессиями, поэтому будем торопиться не спеша. И еще один момент меня беспокоил. Почему-то мне кажется, поведение Искина как-то изменилось. Вот и задал вопрос, как бы в шутку. А тебе встреченная сущность не подсадила какой-нибудь вирус, а то какой-то ты не такой. Как говорится, попал в самую точку. Потому что через несколько секунд молчания Искин начал ругаться. Оказывается, в своей матрице сознания я действительно притащил хитро спрятанную закладку, которую Искин не обнаружил. И только после моих слов провел диагностику и вычислил паразита. Анализируя свое поведение после всего случившегося, я обратил внимание на свое спокойствие. По идее, я должен сейчас нервничать и не находить себе места. А на самом деле все как-то не так. Ну, не характерно для меня такое поведение. Слишком уж рассудительное, что ли? Когда я задал вопрос Искину, тот даже изобразил тяжелый вздох. Он признался, что приглушил мой эмоциональный фон и надеялся, что я этого не замечу до того времени, пока не перейду в новый мир. И тут меня реально так накрыло. Волна ярости захлестнула разум на порядок сильнее, чем в предыдущие разы. «Да когда же это, сука, закончится? Кто тебе дал право играться с моим сознанием?» Искин пытался что-то сказать и достучаться до моего разума. Но я ничего слышать не хотел и направился на выход из храма, осознавая какими-то остатками здравых мыслей, что так будет правильно. Выйдя из храма, вдохнул свежего воздуха, насыщенного влагой после прошедшего недавно дождя. Немного пришел в себя. Осмотревшись, потопал в сторону арендованного домика, напрочь забыв о прошедшем годе и той малости, что оплаченная аренда уже закончилась. Вспомнил об этой детали на подходе к дому, поэтому изменил направление движения и пошел в сторону проживания земляков. По прибытии выяснил, что они здесь больше не живут. У знакомого бармена из ближайшего ресторана получил информацию о том, что земляки разбились на небольшие группки и разбежались в разные стороны. И где их искать? Хрен его знает. Плюнул на все и пошел в знакомый бордель. Надо снять стресс и подумать, как жить дальше. В борделе завис на 3 дня. За это время привел свою нервную систему в порядок и принял решение навестить мужиков. А уж потом буду усиленно готовиться к переходу в другой мир. И даже успел накидать план с расписанным порядком действий. Дорога к мужикам прошла быстро и незаметно для меня. Просто получился отдых на природе с прогулками в горной местности. А придя, просто охренел от происходящего. У всех троих появились на свет дети, что характерно, сыновья. Это надо было так умудриться сделать. Специалисты, что еще скажешь? Народ моему приходу обрадовался, при этом попеняв, что редко у них появляюсь. Мелкий за этот год вытянулся и стал серьезнее, что ли. После баньки, попивая пиво, рассказал о своих приключениях, прошедших в другом мире и теле. Сказать, что охренели, это ничего не сказать. А когда узнали, что после подготовки покину этот мир, то решили вспомнить старое и прогуляться со мной по нужным мне локациям. Тем более, что их женщины, распробовав мед неправильных пчел, которым я их угостил, насели на мужиков с требованием добыть такой же и побольше. Их не интересовали сложности добычи, вы не положь и все. Немного отдохнув душой в компании друзей, двинули в поход за медом, правда, с заходом в город для подготовки всего нужного для этого действа. Со мной пошли Эран и Перч, Чекамп остался дома. Решили не оставлять родных без охраны, мало ли что, поэтому кидали жребий. Вот он и определил, кому идти. Так как возвращаться не собирался, то перед походом простился с Мелким, подарил ему свой доспех из ящера. Пусть на вырост, но, думаю, со временем пригодится. Подготовка к добыче меда много времени не заняла. Это просто, когда все известно и, по сути, уже наработано. В этот раз ракет с газом заказали в 10 раз большее количество. Решили попробовать затариться медом основательно. В свете моего ухода в другой мир, неизвестно, как и что там будет, мое нескромное хранилище будет заполняться по максимуму всем полезным. А что может быть полезнее такого меда? Наняли мы и носильщиков для переноски к храму трупиков пчел. Хочу закрыть все долги перед Искином. Надеюсь набрать нужное количество энергии с этой охоты. Тем более, что мужиков, кроме меда, другая добыча не интересовала. Так как оплаканный мной комбинезон создателей оказался в целости и сохранности, то артефакты, способные защитить от действий газа, купили только для мужиков и 20 носильщиков, нанятых для переноса добычи. Добрались до нужной локации без приключений и, не откладывая, приступили к геноциду пчел. Просто по-другому то, что мы творили, назвать сложно. За один заход разорили 3 улья, из которых выгребли все подчистую. Добытых ресурсов хватило не только закрыть все долги перед Искином, но и сделать приличный запас в 23%. Меда же нагребли более 9 тонн. 3 из них отправил в хранилище, еще 6 тонн забрали мужики, остаток продали за какие-то безумные деньги. Моей доли с лихвой хватит на закупку всего необходимого из того, что планирую брать в другой мир. Во время сдачи ресурсов получил от Искина информацию, что ему получилось добыть очень важный для меня ресурс. Помните о переходе через портал. Вернее, о том, что при переходе получается откат в характеристиках до значений, которые были при первом переходе. Так вот, так называемую основу Искин смог как-то добыть. Как? Не рассказывает. Но самое главное, что теперь вообще ничего не мешает отправлению и не придется охотиться на опасного монстра. Запасенной мной энергии с лихвой хватит на выкуп этого ресурса. Перед отправлением в храм решили с мужиками нормально отметить это дело и, соответственно, отправились в знакомый бордель. Распрощавшись с друзьями, потратил 4 дня на закупки всего и вся. Перечислять все закупленное очень долго. Скажу только, что в этот раз закупился не только продуктами питания, но и огромным количеством разнообразных артефактов, амулетов и зелий. Пополнил я и запасы разнообразного оружия. Даже ракет с газом заказал такое же количество, как при последней охоте. Пространственное хранилище заполнил на 25%, а это очень много. У меня складывалось впечатление, что запасенных продуктов и напитков хватит на всю жизнь. Настолько всего было много. В храме пришлось провести 5 лет, пока освоил систему боя с ворованными способностями и подтянул к приемлемому уровню знания и умения в нужных мне профессиях. И вот, наконец, собравшись с духом и попрощавшись с Искином, я в предвкушении светлого будущего шагнул в созданный для меня портал. Конец первой аудиокниги. Продолжение следует.